Первая встреча. Я собираюсь рассказать о своем споре с Ахматовой по совершенно незначительному поводу, никакого значения не имеющему. В старости она отказалась от потока доказательств и только взывала к своему непререкаемому авторитету. «Что вы мне рассказываете? Я ведь знаю». При малейшем несогласии собеседника возникал неистовый шквал. Сомнений в своей правоте она не допускала. «А ну ж, вы бешеная кошка», — говорила я. Она взрывалась с оглушительной силой, и спор кончался в ее пользу. Однажды в Ташкенте она мне призналась, что в молодости была очень трудной, раздражительной, капризной, нетерпеливой, не знала удержу, спешила жить и ни с чем не считалась. Тогда ее слова показались мне неправдоподобными, а она сказала, что просто научилась обуздывать себя. В старости, когда прорвались основные черты характера, я поняла, как трудно было ей держать себя в узде. Люди, знавшие ее в молодости, хорошо понимали, что она с трудом справляется с собой, потому что это действительно трудная задача. Однажды, когда она гостила у нас в Фурмановом переулке, Мандельштам уговаривал ее отложить отъезд. Сцена запечатлелась у меня в памяти, как моментальная фотография. Оба они у меня в комнате, узкой и длинной. Она стоит спиной к окну, он топчется рядом, зажигая папиросу. Ахматова говорит, что ехать надо, иначе Пунин, Николаша, даст дёру. «Вам дашь», — смеется Мандельштам. Ахматова склоняет смиренную шею и говорит: «Я кроткая». Мандельштам хохочет и повторяет слово «кроткое» с таким раскатистым «р», словно ржет молодая, еще не объезженная кобылица. Ахматова вдруг взмолилась: «Не выдавайте, вы меня раньше знали, теперь я не такая». Мандельштам успокоил ее: «Точно такая, только вы это припрятали». Через четверть века я убедилась, что это действительно было здорово припрятано, и я спрашивала, куда девалась ее пресловутая тишина и сдержанность. «Их не стало. Они исчезли, утопая», — говорила Ахматова. Поверив в кротость зрелой Ахматовой, я попалась на Мекину. Ведь в лучших стихах внешне сдержанных всегда слышится голос эдакой боярыни, то плакальщицы, постницы и молельщицы, то проклинающей недругов и превозносящей друзей и единомышленников, что любому Никону следовало бы держаться подальше. Ахматова называла Цветаеву поэтом силы. Но сила, вероятно, женское свойство, потому что и в открытом буйстве Цветаевой, и в сдержанном бесновании Ахматовой поражает не что иное, как сила. У Ахматовой действует сначала сила отречения, потом отказа от текущей неправды. В том, как она произносила «нет», был настоящий подвиг неприятия. Несостоявшийся спор с Ахматовой, по поводу которой не стоит выеденного яйца, мучит меня, потому что и во мне прорвалась на старости женщина, считающая себя непогрешимой. И поэтому я не могу не изложить доводов, которые Ахматова не пожелала выслушать, заткнув мне рот своей несравненной правотой. Ахматова написала, что в 1924 году Мандельштам привел к ней свою молодую жену. «Я считаю, что до нашего переезда в Ленинград мы были у нее дважды. В первый раз в 23-м, а во второй в 24-м году, в двух разных квартирах, на Неве и, кажется, на Казанской. Но и там она еще жила с Ольгой Судейкиной, которая потом уехала во Францию. На которой квартире состоялась первая встреча, я поручиться не могу. Ахматова постаралась меня запутать, чтобы я не узнала, где она жила раньше, где потом, а может, она и сама не помнила.

а неспособность наладить быт унаследовала от матери. Она всегда была в зависимости от очередной подруги или от семьи, в которой раскинула палатку. Из мраморного дворца Пунин перевез ее вещи на Фонтанку, когда она жила с нами в Царском. В мраморном я раза два была, но не у нее, а у уже брошенного Шелейки. Два летних месяца 1924 года мы провели в Апрелевке, доме отдыха госиздата, расположенном в бывшей помещичьей усадьбе. Датировать эти месяцы легко, земляничный сезон. Я собирала землянику быстрее всех деревенских девок. В Ленинград мы ездили до Апрелевки. Поездку тоже можно датировать по мелким деталям. Мы отправились в мраморный дворец к Шелейке и по дороге встретили его. Мы были легко одеты, скорее всего, без пальто, потому что единственное в моей жизни летнее пальто у меня появилось только в Воронеже и было сшито из материи, купленной в Торксине, валютный магазин того времени, куда у меня была сотня за страховой полис отца. Шелейка, высокий, худой, диковатый, шел в шубе. Мандельштам спросил, почему он так тепло одет. Шелейка объяснил, что из-за проклятого туберкулеза его всегда знобит. У Шелейка были две смежные комнаты. Нас встретил Тапка Сен-Бернар. Шелейка сказал, что у него всегда найдется приют для бродячих собак. Так было и с Анечкой, прибавил он. Мы промолчали. Шелейка долго дразнил собаку, принесенной булкой. Пес страдал, становился на задние лапы во весь свой громадный рост и клал передние на плечи Шелейка, а тот показывал булку, но брать не позволял. Мандельштам возмутился. «Что вы мучите собаку? Отдайте Тапке булку, он ее давно заслужил». «А с Анечкой вы тоже так обращались?» Шелейка ответил, что не отдаст булку. Чем больше пес будет стараться из-за куска, тем кусок покажется сладостней. Нашим властям это хорошо известно. Они заставляют нас, или он сказал вас, долго скулить, пока не бросят кусок. Я заметила, что булка была французская, крохотная, так же мала для Сен-Бернара, как те жалкие получки, которые бросаются скулящим людям. Изложив теорию воспитания граждан и собак, Шелейка без перехода спросил Мандельштама: «Я слышал, что вы написали стихи «Низко кланяюсь», правда ли?» По смутным признакам, приведенным Шелейка, стало ясно, что доброжелатели так расценили 1 января 24 года. Тапка получил свой кусок, проглотил, улегся на полу и довольно улыбнулся. Мы сели за стол, и Мандельштам прочел 1 января и спросил: «Ну что, низко кланяюсь?» «Нет», — ответил Шелейка, — «но, может, есть что другое, где низко кланяюсь?» Мандельштам подряд прочел все стихи после тристей и каждый раз спрашивал: «Ну что, низко кланяюсь?» Шелейка отвечал: «Нет». Раз читалось 1 января, значит, встреча произошла в 24-м году весной. Осенью мы уже жили в Ленинграде, а Шелейка — в Москве. Шуба на плечах Шелейка по контрасту с нашей одеждой указывает на весну. Шелейка пожаловался, что Анечка совсем бросила его и даже не хочет носить его фамилию. «Если не Шелейка, как же она будет называться? Не Гумилевой же?» Мандельштам ответил, что Ахматова и есть Ахматова. Шелейка остался недоволен. «Разве это настоящая фамилия?» Впоследствии я узнала, что Ахматова болезненно относилась к кличке. «Татарская, дремучая, пришло из никуда. К любой беде липучая, оно само беда». И действительно оставила бы фамилию Шелейки, если бы они с Шелейкой были зарегистрированы. Но Шелейка в первый раз был женат церковным браком и не решился на развод. Поэтому он сводил Анечку просто в домоуправление. Никто не понимал тогда, как полагается жениться, и Ахматова считала брак зарегистрированным. Только расходясь с Шилейкой, она поняла разницу между ЗАГСом и домоуправлением. Смешно, что она обиделась на своего трусливого друга и жаловалась мне на кличку и обман еще в Ташкенте. Мы жили вместе, когда Гаршин овдовел и прислал ей письмо с официальным предложением. Он ставил условие, что она будет носить его фамилию. У меня письмо вызвало взрыв хохота, но она отнеслась иначе. Ей понравилась мысль о настоящей законной фамилии. «Вы же носите Осину фамилию?» «Я бы с удовольствием носила бы свою, но никто не хотел ее запоминать. Я ведь не Ахматова». Ей надоела кличка, и она хотела от нее укрыться. Как Мандельштаму, ей надоело фигурять Ахматовой. Из этого ничего не вышло. Ей не удалось стать ни Гумилевой, ни Шилейко, ни Гаршиной. Пуниной она и не помышляла быть. Ею была Анна Евгеньевна в девичестве Арнс. Документы на Ахматову ей оформил, кстати, Пунин, когда мы жили в царскосельском пансиончике. Куда она, бедная, могла укрыться от Ахматовой? Кличка прилипла так плотно, что разделить их было невозможно. В хрущевские дни с ней был забавный казус, связанный с кличкой. Она приехала в Москву на съезд писателей. Зачем она это сделала? Чтобы ощутить свою реальность на этом нереальном съезде. Не пойму. Ей отвели комнату в метрополе, где каждый вечер собиралась толпа друзей. Раз, когда я там была, пришла скромная женщина с Кавказа, тоже участница съезда и тоже Ахматова. Она специально явилась, чтобы извиниться. Ей было совестно называться Ахматовой, да еще писать стихи, кажется, осетинские. Но рука не поднялась отказаться от собственной фамилии. Ахматова весело разговаривала с Ахматовой и старательно подавала первую помощь. Домашний синоним глагола «утешать». Две Ахматовых остались довольны друг другом. А после ухода одной Ахматовой другая горестно заявила: «А все-таки она настоящая Ахматова, а я нет». Кто из них настоящая? Может, обе? Я почти уверена, что Анна Андреевна выдумала бабушку-татарку по фамилии Ахматова, чтобы оправдать кличку. Была когда-то переводчица Ахматова, никакая не родственница, но, скорее всего, она, а не выдуманная бабушка, подсказала псевдоним молоденькой Горенко-Гумилевой. Интересно, что ни разу в жизни Ахматова не подумала о том, чтобы вернуться к своей девичьей фамилии. И второй любопытный момент. Хотя Ахматова так болезненно переносила приставшую к ней кличку, она сокрушалась, что Мандельштам не взял псевдонима и считала, что ему очень мешает еврейская фамилия. Об этом пускай судят руситы, питающие отвращение к еврейским нарывам на чистом теле русской поэзии, но могу засвидетельствовать, что Мандельштам никогда не помышлял о псевдониме. Он удивлялся Сологубу, сменившему настоящую и похожую на него фамилию Тетерникова на нелепый и претенциозный псевдоним. Сологубы, кажется, еще и графы. С Ахматовой, по его мнению, обстояло иначе. Она срослась с новым именем, и оно стало неотделимо от нее. Кажется, действительно так, и будь он жив, он бы вместе со мной посмеялся над Ахматовой, когда она в Ташкенте возмечтала стать приличной профессоршей с вполне законной и традиционной в русской литературе фамилией, любимой интеллигентами средней руки. Господи, Гаршина Анна Андреевна с красным цветком. Мандельштам кончил читать стихи, и Шилейко показывал гипсовые пластинки копии археологических находок с египетскими, кажется, барельефами. В это время пришла Ахматова, уже не Гумилева и не Шилейко, и еще не Гаршина, и совсем не Анюта Горенко. Она была совсем тоненькая и длинная, с чуть испуганным и прелестным лицом. Она не села, а присела на кончик стула, как будто вот-вот сорвется и убежит. Мы были уже знакомы, и она спросила, надолго ли мы приехали. Как будто мы тогда сговорились о дне, когда мы к ней зайдем, и она сообщила нам свой новый адрес. Впрочем, за это не могу поручиться. От желания что-нибудь доказать у людей часто возникают ложные воспоминания. Наверное, я знаю только одно. После того, как мы побывали у нее на Неве, Мандельштам взял извозчика и долго катал меня по набережным, чтобы я узнала, как выглядит его город в белые ночи. Значит, стоял конец мая или июнь. По какому стилю? В первый раз мы были у Ахматовой летом или осенью на другой квартире, без Невы в окнах. И тогда же мы смотрели еще пустую квартиру на Неве. Она долго стояла пустая, да и весь Ленинград был пустым и разоренным. Нам показывали десятки пустых барских квартир, нуждавшихся в ремонте. Мы вспоминали их, доживая последние дни на Якиманке, и я мечтала о ванне и сносном жилье. Вопрос о переезде в Ленинград обсуждался с весны 23-го года, еще до Гаспры. Сначала Мандельштам мотал головой, ему не хотелось в Ленинград, а потом он сам о нем заговорил. Долго ли нам еще мотаться по чужой, грязной и тесной Москве? Он постепенно привыкал к мысли о возвращении в Ленинград, мертвый город. Решились мы на переезд после белой ночи, когда извозчик прокатил нас по набережным и мостам. Первый из мостов был разведен, и переехать на Васильевский удалось лишь по следующему. Ванька получил груду денег, но в доме книги уже сочились мелкие получки. Передовая идеологическая Москва почти не кормила.